Пускай невнятно будет миру, о чем пою. Звончатую он слышит лиру, но тайну нежную мою я затаю. Пускай не верует виденью моих очей, внимая звонких струй паденью, о, кто не рад во тьме ночей, тебе, ручей! Пой, соловей, над розой тайной, своей тропой пройдет любовник, друг случайный вздохнет с тобой, а ты, слепой, о розе пой. 1912 год.